«А как его зовут, если не секрет?» – ехидно осведомилась сестра. «Или он воображаемый, Никита Державин», – радостно сообщил Олег, оттирая салфеткой рукав от соуса. Мама вопросительно подняла бровь, как будто знакомое имя. «Где я могла его слышать?» В разговор неожиданно вступил отец, отложивший смартфон. Он нахмурился. «Державин, говоришь?» «Да, пап, все верно», – радостно подтвердил Олег, надеясь, что отцу понравится наличие у сына друзей-аристократов. «Никита Державин, держись от него подальше», – с полной серьезностью сказал Валерий Чернышов. «Или в академию больше ни ногой, ясно. Но почему?» – неожиданно для самого себя спросил Олег. До этого момента он ни разу не подвергал сомнению слова отца. «Потому что», – односложно ответил Чернышов-старший, затем пожевал нижнюю губу и продолжил. «Что-то странное вокруг их рода творится. Складывается впечатление, что что-то их тащит под землю. А я не хочу, чтобы ты пропал вместе с ними. Меня под землю не утащишь», – попытался было возразить Олег. Но братья и сестры тут же расхохотались от этого утверждения, как от шутки. «Мое слово не обсуждается», — сказал. «Не общаешься, значит, не общаешься, либо дома сиди», — уяснил. Тяжелый взгляд отца припечатал к стулу не хуже пудовой гири. «Да, уяснил», — ответил Олег, отведя взгляд, а про себя подумал. «У меня первый друг за всю жизнь, и даже твой приказ, отец, не отнимет его». Глава 11. Проснувшись утром, я умылся, позавтракал на скорую руку и отправился в спортзал. Несмотря на то, что до назначенной Ванли тренировки оставался еще почти целый час, но мне очень хотелось научиться жонглировать, используя исключительно магию воздуха. А еще мне нужно было потренироваться с Архасом. Его задания тоже требовали времени и большого терпения. С собой я взял не яйца, а мячики для гольфа, рассудив, что так я принесу куда меньше хлопот людям, убирающим за нами. То ли минувший стресс сильно прокачал меня, то ли зацикленность на необходимости выполнить задание исчезла, но у меня все получилось с первого раза. Я просто взял два мяча и начал перебрасывать их из руки в руку, используя лишь магию. С третьим пришлось чуть-чуть повозиться, но с третьей или четвертой попытки у меня вышло и это. «Что ж, с голоду ты не умрешь», — резюмировал на это Архас. «Так как всегда сможешь устроиться в цирк». «Нет бы похвалил», — улыбнулся я. «Только и знаешь, что бурчать». «Похвалю, обязательно похвалю, когда столь же ловко и непринужденно ты станешь обращаться с паутиной». Я подошел к скалодрому, но в этот момент в зал вошли Карина и Ванли. Оказывается, они тоже решили начать пораньше. Сестра попросила отточить ее умение превращать поток воздуха в ударный снаряд диаметром с иголку. «Упорная, молодец, но мне они помешали, а ты все и всегда поворачивай в пользу себе», — сказал на это Архас. «Это еще как, обрати внимание на то, как формируется ее заклинание. Попробую видеть его истоки, зарождение, саму суть. У всего на свете есть начало, и ты должен увидеть, как это происходит, как трепещет сила, создавая магическое воздействие. Не уверен, что понял тебя. Просто смотри внимательно и увидишь то, что тебе нужно, как легкое колыхание самой маленькой паутинной ниточки на ветру». Я стал наблюдать. Когда Ванли зажег свечу, я глядел в оба, но так ничего и не увидел. «Да ты не глазами смотри, паучок, ты магическим зрением наблюдай». Тем временем учитель из Поднебесной сменил задание. Его полностью удовлетворило то, как Карина научилась уменьшать площадь воздействия. И теперь он хотел, чтобы она научилась ставить щиты. То есть из наступательной магии мы переходили в оборонительную. Сестра создала заклинание щита, а я увидел первооснову этой магии. Причем, не как маг воздуха, и не как Эрох, я увидел ее на ином уровне, как маг эфира. Хотя, да, Архас был прав, это больше всего было похоже на паутинку, трепетавшую на ветру. Миг, и она превращалась в нечто иное. От подобного откровения даже слегка закружилась голова. Я посчитал, что смог заглянуть в некие никому неведомые тайны мироздания. «Ну не так, чтобы никому», — усмехнулся Архас моим мыслям. «Но, говоря языком мудрецов, не только лишь все могут это видеть, мало кому это дается». «Что?» Я даже помотал головой, так как знакомые по отдельности слова вместе являли дикую словесную абракадабру. «Осторожней, Архас явно был на очередном подъеме духа, так меня может укачать. Будешь еще выражаться столь же непонятно, я по голове еще и бить чем-нибудь начну», — пригрозил я, улавливая тон ментального наставника. «Ладно, ладно, больше не буду». Он хотел сказать что-то еще, но тут меня подозвал Ванли. «Что-то необычное увидели», — ваше сиятельство?» – спросил он. «Для меня сейчас все, связанное с магией, в новинку», – ответил я и даже не соврал. «Кстати, у меня получилось жонглировать. Правда, не яйцами. Значит, получится чем угодно, хоть небоскребами. А во, не сдержалась Карина. Да, сегодня мы с вами будем учиться масштабировать. Или, другими словами, преобразовывать заклинание так, чтобы оно охватывало большую площадь. Класс!» Глаза у моей сестры загорелись, а мне пришла в голову интересная мысль. А какие существуют вообще ограничения для этого самого масштабирования? И тратятся ли на это большие силы? Впрочем, вскоре я получил ответы и на эти вопросы, и на те, что не задавал самому себе. Конечно, у любого воздействия имелись свои границы. И чем сильнее воздействие, тем больше сил оно отнимало. А в этом мире каждый был ограничен собственным запасом, который пополнялся далеко не сразу после того, как был израсходован. Да, чем выше уровнем был маг, тем шире были границы его возможностей и тем интенсивнее воздействие. Это примерно то, что я почерпнул из краткой лекции Ван Ли на данную тему. Затем он выложил на стол десяток яиц, блин, опять, и распределил их по всей поверхности. «Никита Александрович», — сказал он, — «ваша задача — поднять все яйца вместе сразу, а затем, желательно, опустить их обратно, не разбив. Карина Александровна, а вас попрошу создать такой щит, который полностью бы перекрывал этот зал. Я буду бросать мяч в различные точки, и он должен будет отлетать от вашего щита. Задачи ясны?» «Да», — ответили мы в один голос, и принялись за дело. Меня все никак не отпускало увиденное. Я даже украдкой подсмотрел, как сестра формировала новый щит, и опять увидел тоненькую паутинку, трепещущую на ветру. Мне показалось, что при желании я смогу на нее воздействовать. Сколько же всего интересного, и хочется все единым разом познать. К сожалению, это невозможно. Именно поэтому долгое время у меня никак не выходило поднять яйца над столом. А потом я схитрил. Или это тело отозвалось на мои желания. Но все предметы со стола вдруг поднялись и зависли сантиметрах в 10 над ним. Я попробовал менять их местоположение, и это оказалось проще простого. А потом я бросил взгляд на Ван Ли, увидел его расширившиеся до среднеевропейских глаза и слегка запаниковал. Все, что я до этого поднимал, рухнуло обратно. «Прости, уборщик, я не нарочно». Олега я подловил у входа на территорию парка, в центре которого располагалась Академия магии. Лучше, конечно, было бы за ним заехать, вот только мы забыли обменяться телефонами, а являться без приглашения – дурной тон. Впрочем, долго мне ждать не пришлось. Весело размахивая сменкой, словно первоклашка, мой новый знакомый вошел в парк за 25 минут до начала заданий. Стоило ему пройти несколько шагов, как ручки у пакета не выдержали, и он вместе с лакированными туфлями взлетел на несколько метров вверх и повис в ветвях столетнего дуба. «Привет», — сказал я, подходя к слегка озадаченному, но улыбающемуся Олегу. «Привет, а у меня тут, вот», и указал на пакет со сменной обувью. А я тут же вспомнил утренние занятия, и то, что говорил Ван Ли о том, что размер и вес предмета особой роли не играет. Я прикрыл глаза, увидел паутинку формирующегося заклятия, аккуратно направил его на пакет и слегка усилил. Сменка шевельнулась в ветвях, поднялась в воздух, а затем плавно опустилась в руки обалдевшему хозяину. «Только никому не говори», — я картинно приложил палец к губам. «Да после магического паразита, это вообще ерунда», — усмехнулся тот. «Банальщина», — это уже он произнес с налетом театральности, копируя, судя по всему, манеру кого-то из близких. «Ладно, пойдем, узнаем, что нас сегодня ждет», — предложил я. «Это я тебе и так скажу, я увидел паренька, который был на седьмом небе от счастья только потому, что оказался полезен. Сегодня будет краткое знакомство с курсом на год. Его проведет Никифор Владимирович». Я скривился. «Не нравится он мне. Скользкий тип. Я у мамы спрашивал насчет него», — сказал на это Олег. «Она говорит, он очень подозрительный, но, в целом, нормальный педагог». «Ладно, мне с ним детей не инициировать», — отмахнулся я. «Так вот, после этого мы идем получать методички, учебники и прочие пособия. Затем классный час или что-то вроде того для знакомства студентов друг с другом. И утряска разных бытовых вопросов вроде, кто будет старшим, дежурным, ответственным и так далее. Это все разные люди». Я повернулся к нему, подняв бровь. «Нет», — засмеялся он, — «просто я все в кучу навалил». Естественно, в этот момент он запнулся и обязательно упал бы, если бы я его не подхватил. «Спасибо, да ни за что, будь внимательней». Все прошло в точности так, как говорил Олег. Оказывается, поступить сюда было его мечтой, и он много времени потратил, чтобы изучить все тонкости обучения. Как и меня, его турнули со вступительных экзаменов в сентябре, но затем выслали приглашение пройти комиссию на специальный факультет для недосилков. Особо меня во всем этом действии ничего не заинтересовало, кроме Кати Громовой. Она держалась почти так же, как на зачислении. Возможно, была менее скована, чем тогда. А вот белые перчатки на руках сменились светло-голубыми в цвет к льдистому платью. Теперь сходство со Снежной Королевой стало полным. Ну или на мага водной стихии, кое и являлось по сути. У ее отца, кстати, большой торговый флот в Черном море, шептал мне на ухо Олег, увидев мою заинтересованность в девушке. Раньше он рассчитывал на расширение своего дела за счет выгодного брака, а теперь он развел руками, а потом украдкой, чтобы никто не увидел, показал кукиш. «Бедная девчонка», — сказал я, — «мало того, что сил лишилась, так еще и виноватой себя чувствует. Ну, знаешь, говорят, что раньше она так сильно нос задирала, что произошедшее с ней вообще не удивительно. Более самовлюбленной особой найти было сложно. Слишком высокая плата за обучение», — проговорил я, а у самого в этот момент перед глазами мелькали воспоминания с инициацией. «Я за возможность просто жить дальше заплатил вообще всем». Когда все вопросы были решены, слово взял лощеный белобрысый парень в белом костюме. Я его видел и раньше, но тогда он был одет не столь броско, поэтому я его не запомнил. «Князь Федор Кропоткин», — шепотом на ухо говорил мне Олег, — «семья богатая, известная, а главное, с очень сильными магами. Но вот и у них появился нулевик. Говорят, отец его чуть не убил, когда узнал, а сейчас ничего, смирился. Друзья», — произнес тем временем блистательный князь, — «я предлагаю сегодня вечером всем вместе собраться еще раз, познакомимся поближе, сдружимся, пообщаемся. Таким, как мы, нужно держаться вместе. Если что, я снял домик на озере Круглое. Ни о чем беспокоиться не надо, кухня и бар оплачены. Поднимите руки, кто пойдет, чтобы я знал, на какое количество человек рассчитывать. Я, честно, ехать туда не собирался. Это наверняка выпивка, а у меня завтра очередная тренировка по масштабированию. Да и с Архасом надо больше заниматься. Ты как?» – шепнул Олег, и я краем глаза увидел, что он сидит с поднятой рукой. А затем я увидел, что руку подняла и Громова. «Что там мой новый знакомый говорил? Торговый флот в Черном море, на побережье которого и стоят наши ветряки, которые странным образом отрубились на 3 часа. Я «за» и тоже поднял руку. А, оглядев аудиторию, понял, что ехать решили все поголовно. Давненько я не видел такого дружного коллектива, но прежде мне нужно заехать домой. «Ты как, со мной?» «Не», Олег явно смутился. «Мне обязательно нужно самому домой заехать. Еще отпрашиваться придется. Хочешь, я тебя отпрошу?» — спросил я. «Сейчас заедем, я поговорю». «Нет-нет-нет», — испуганно замахал руками Олег. «Я сам, что ни говори, а за городом мне нравилось куда больше, чем в Москве. В нашем имении оказался на диво красивый сад, в котором я и решил погулять после академии. Мне нужно было позвонить отцу, а я не хотел, чтобы кто-нибудь, пусть даже случайно, услышал бы этот разговор. Нет, он не был таким уж конфиденциальным, просто хотелось уединения. Да еще погода сегодня разгулялась. Солнце грело едва ли не по-летнему, его лучи весело плясали на огненной листве и поздних плодах. Я прохаживался меж деревьев, открывая для себя новое место, которое, как я чувствовал, полюблю всем сердцем. Из-под опавших листьев проглядывала зеленая трава, изумрудная при сегодняшнем освещении. Причем, ноги в ней утопали, как в ворсе дорогого ковра. Ну и приятным дополнением были птицы, что неназойливо пели свои песни. Вероятно, это какие-то местные виды. Ах да, еще запах. Непередаваемый запах осеннего сада, согретого нежданным солнцем. Никогда не был склонен к поэзии, но тут что-то явно проснулось. «Приветствую, отец», — сказал я, когда Александр Игоревич взял трубку. «Здравствуй, Никит. Как у тебя дела?» «Все хорошо. Хотел узнать, как твое расследование?» «Пока, честно говоря, глухо. Никто ничего не видел. Никто ничего не знает. Как обычно. Я тут узнал, что у Громовых. Ты же их знаешь?» «Конечно, маги воды, наши соседи тут». «Да, вот именно. У них же флот на море, конечно. Отсюда, с возвышения часто видно их корабли. Так вот, они же могли засечь эту аномалию, Не так ли? Не знаю, на кой им, но если они ведут подобные наблюдения, то, конечно, могли. Может быть, узнаем у них. Отец некоторое время молчал. Понимаешь, я, конечно, знаю Арсения Громова, но не настолько близко, чтобы обращаться к нему с такими пустяками. Он меня просто неправильно поймет. Подумает, что я чего-то не договариваю. Нужен более весомый повод. Теперь настала моя очередь задуматься. Знаешь, пап, а я же учусь сейчас вместе с Катериной Громовой. Это с той, которую прокляли. Именно. Свежеиспеченная нулевка. Я подумал, что это как-то не так звучит, и только теперь до меня дошли все подколки Архаса насчет троечки. И как раз сегодня наш курс встречается в неформальной обстановке, чтобы, так сказать, сблизиться. Я бы мог попробовать узнать через нее. Пока я это говорил, само собой сплелось небольшое заклинание. Я этого даже не осознавал. Просто меня успокаивал вид крохотной паутинки, колышущейся на ветру. Я не замечал, что делаю. «Хаэм», — сказал отец, — «не самое лучшее время, чтобы проводить время вне башни. Я боюсь, что наш род под угрозой. Но, с другой стороны, нам нужна информация, и она поможет нам бороться. Ну и тебе не мешает обрасти связями и полезными знакомствами. Хорошо, даю тебе свое отцовское благословение». Он отключился, а у моих ног уже полыхал небольшой костер из листьев. Только тут я понял, что сделал. А что так можно было? Я создал линзу из эфира, собрал ею свет в пучок и поджег листву. А что, если так же можно действовать и с магией? Мне определенно начинало нравиться происходящее. Олег снял ботинки и болтал ногами в бассейне. Тот был с подогревом, но на открытом воздухе, так что пока никто не отважился там искупаться. «Слушай, а ты плавать умеешь?» На всякий случай спросил я у этого ходячего несчастья. «Да не бойся, не упаду. Я сегодня на редкость сосредоточенный, так что контролирую все вокруг». Сказано сие было с какой-то торжественностью и даже с гордостью. «Это радует», — я легонько ткнул друга кулаком в плечо. «Мы нашли с ним точку, с которой было видно практически всю территорию загородного дома, снятого Кропоткиным. Отличное место, надо сказать. У меня сегодня был день кайфа от природы, а еще не по сезону теплая погода добавляла положительных эмоций. Олег мне попутно рассказывал, кто есть кто, из какой семьи, к какой магии относится, чем знамениты их предки и еще тонну такой информации, что мне бы в голову не пришло узнавать. Хотя, надо признать, то, что он рассказывал, могло иметь большую ценность в дальнейшем. А затем наше внимание привлекло действие, которое мы назвали «хождение к Катерине». Один за другим наши однокашники шли к Громовой и что-то ей говорили. Слышно нам не было, но это не мешало нам выдумывать самим. «Госпожа», — озвучивал очередного ходока Олег, — «я готов достать для вас луну и звезды». «А на кой они мне?» — отвечал я за Катю. «Будете носить их на шее и блистать ярче всех королев мира», — снова подключался Олег. «Лучше верни мне магию», — говорил я, наблюдая, как едва заметно с расстояния в 50 метров шевелятся губы Громовой. И очередной кавалер, понурившись, уходил прочь. После четвертого или пятого наступило затишье. «Пожалуй, пойду и я к ней подойду». Я поднялся и подмигнул Олегу, не буду отставать от коллектива. «А ты-то чего, тоже понравилась? Девушка она эффектная, что не говори», — ответил я. «Но нет, я по другому поводу». Громова заметила меня шагов за 10. Она стояла с бокалом шампанского и смотрела на огонь, веселящийся в огороженном защитным кожухом костре. Затем услышала шаги и стала с интересом разглядывать меня. «Катерина», — я склонил голову. «Меня зовут Никита, рад познакомиться лично». Она едва заметно кивнула в ответ, но продолжала наблюдать за мной, не говоря ни слова. «Я к вам с одним не слишком соответствующим обстановке вопросом». Она подняла правую бровь, отчего лицо ее приобрело вид неприступной ледяной статуи. «У нас на берегу Черного моря стоят ветряки, электричество вырабатывают. И вот не далее, чем вчера они перестали работать, ненадолго, всего на 3 часа. Но этого было достаточно, чтобы принести значительный урон нашему роду. В основном, пока репутационный, но все же, не могли бы вы проверить по своим каналам, не засек ли какой-нибудь из кораблей аномалий в том районе и в то время? Я сам понимал, что вываливаю на нее слишком много, но мне нужно было сразу обозначить масштаб проблемы. Если это такой способ подкатить, то очень оригинально», наконец, ответила она, «но лучше бы о паразите своем рассказали. Нет, я совершенно серьезен. Послушайте, никто ничего для вас делать не будет, понятно, я вам ничем не обязана, и вообще, договорить она не успела. На краю территории раздался крик, я глянул туда и увидел, как вскакивает на краю бассейна Олег. Сумерки уже сгустились достаточно, поэтому видно было лишь размытые силуэты. Еще кто-то вскрикнул. Мой новый друг поскользнулся, не удержал равновесия и упал в бассейн. Это его и спасло. В этот миг над ним, подминая под себя других ребят и девчонок, прошла волна магии. Я не знал, какой именно, а видел лишь, что она стремительно надвигается на нас с громовой, грозя вмять в землю. Глава 12. Наверное, я бы мог чего-нибудь придумать, и, возможно, даже действенное. Вот только времени на раздумья у меня не осталось. Я просто взял и отзеркалил волну, идущую на нас, обратно в ту сторону, откуда она пришла. Я лишь чуть-чуть изменил угол, чтобы на обратном пути магия снова не зацепила наших ребят. Больше всего я переживал об Олеге. Впрочем, его голова показалась на поверхности воды, когда первая опасность уже миновала. Что это? Черт возьми, начало было Громова, быстрыми движениями оглядываясь по сторонам. Договорить ей не дали летящие из-за забора комья земли. Внутри почва была влажной и даже жидкой, поэтому такие грязевые снежки оставляли огромные кляксы в том месте, куда приземлялись, в том числе и на одежде наших однокурсников. Катя сжала зубы, прищурилась и нахмурилась. Эдакая боевая стойка колдуньи. Раньше, по всей вероятности, она могла очень многое. А теперь, мы услышали приглушенные голоса за забором. Кто бы ни решил на нас напасть, он делал это совершенно осознанно и теперь решил убедиться в том, что дело сделано. «Мне нужно к бассейну», — сквозь зубы проговорила мне собеседница. «Прикрой, пожалуйста». «А во», — подумал я, — «кажется, из этой ситуации я смогу извлечь выгоду. Если, конечно, останусь жив. Вот сейчас очень пригодилось бы умение создавать щит. Просто невероятно. Но, к сожалению, отвлекаться на это стало бы потерей времени, так как я вообще не был уверен, что у меня он получится». Тем временем, град из коней в земли прекратился. Нападавшие явно перегруппировывались, обсуждая, как ударить дальше. Вокруг окончательно стемнело, так что полагаться теперь можно было лишь на слух и интуицию. Олег стоял на краю бассейна и растерянно отряхивался. В бликах подсвечиваемой воды было видно, как он обескуражен. «Что это было?» – спросил он, признав в одной из подбежавших смутных теней меня. «На нас напали», – коротко ответил я, – «и собираются сделать это снова». Словно ожидали лишь этих слов, нападавшие снова ударили. «Теперь конкретно по нам». Снова волна магии, но на этот раз более сфокусированная. Я глянул на Громову. У той в глазах стояли слезы. Она пыталась воспользоваться родовой магией, но у нее ничего не получалось. На поверхности бассейна шли небольшие волны, но ничего, кроме этого, не происходило. А в памяти у меня стоял ясный день и солнечный луч, пропущенный сквозь эфирную линзу. Я активизировал магическое зрение на максимум и увидел мельчайшую паутинку, трепещущую в руках Катерины. Ага, значит, заклинания все-таки у нее получаются и даже работают, но только очень-очень слабо. Я разместил свою линзу так, чтобы заклинание громовой прошло сквозь нее. Результат поразил и меня, и ее. В руках у девушки оказались два гигантских водных хлыста. Одним она, не раздумывая, рассекла практически настигший нас магический фронт, а другим хлестнула по собравшимся за забором нападающим. Раздались нестройные крики и едкие проклятия в наш адрес. «Погодите, дорогие гости, это только начало». Огромный ствол дерева взмыл в воздух и понесся на нас. Я видел его не так, как обычно, нестандартным человеческим зрением, а, скорее всего, паучьим. «Сейчас же сделай водяной щит», — приказал я Катерине. «Но у меня же», одновременно с тем, как пыталась оправдаться, девушка создала заклинание щита. Я усилил его, и за миг до того, как нас накрыло убойным деревянным снарядом, над головами всех троих разлился водяной заслон, по прочности превосходящий иной титан. Раздался жалобный стон древесины, и ствол дерева разлетелся на множество щепок. Удар, судя по всему, был исключительной силой и уже не походил на невинную шутку над студентами. И тогда мне в голову пришла еще одна мысль. Если я могу пользоваться эфирной линзой для заклятий, то какая разница в какую сторону? И с чьей магией? Так, среди нападавших оказался неплохой маг огня. Уровень 3-4 навскидку. В пылу драки он захотел просто выжечь то место, на котором стояли мы трое, но у него ничего не вышло. Я смог увидеть паутинку его заклятия и пропустил его сквозь свою линзу. Веселый огонек пробежался у нас под ногами и практически сразу затух, а мы услышали новую порцию проклятий. «Никита, они там», — Олег указал на ту часть забора, что граничило с лесом. «Я это чувствую. Сейчас я их». Он не ошибся с направлением. Проблема была в его силе. Его заклятие могло повредить разве что мышкам-полевкам. Но у нас теперь была чудесная эфирная линза, масштабирующая почти любые заклинания. По крайней мере, наши. Раз. И вместо земляного вала в 20-30 сантиметров Олег получил настоящее оружие 4 метров в высоту. Наши противники даже понять ничего не успели. Их вместе с забором подкинуло в воздух, а затем очень резко ударила о землю, а сверху еще и залила водой. «Студентики против врагов. 1-0», прокомментировал происходящее Эрхас. «Нифига себе!» Глядя на свои руки, орал Олег. «Нифига себе! Как я могу!» Громова тоже смотрела на него и иногда смотрела на свои ладони. Они оба не ожидали, что способны на то, что сделали. Вот только Катерина еще бросала косые взгляды на меня, видимо, подозревая, что все это не случайно. «Пойдемте, глянем, может, кому-нибудь нужна помощь», — предложил я. «И то верно», — согласилась Катерина. И впервые в ее голосе я не слышал ни опломба, ни высокомерия, ни раздражительности. Все наши пострадали в основном от первой волны, что налетело неожиданно и застало врасплох. Однако, кроме ушибов, ссадин, растяжения и легких сотрясений, последствий практически не было. Когда же мы пошли узнать, как дела у нападавших, тех уже и след простыл. Правда, судя по следам, некоторых утаскивали на себе менее поврежденные товарищи. Через полчаса окрестности осветили голубые мигалки скорой помощи. А уж эти обязательно вызовут полицаев, и начнутся бесконечные допросы. А я не хотел пока видеть магров, памятуя, как они со мной обошлись. Поэтому, попрощавшись с Олегом и Катей, поехал домой. Отдых, конечно, был угроблен. А вот мои интересы, кажется, наоборот, получили реалистичные очертания. Магр Степан Васильевич Крюшон пил который день подряд, и все из-за этого чертова Державина. Сначала адвокат, который, пользуясь сложившейся обстановкой, забрал малолетнего вора домой под залог. Потом начальник тюрьмы, узнав об этом, пообещал смазать ему скипидаром все чакры, а затем их тщательно промассировать. Затем его измучили внутренним следствием по поводу превращения одного из заключенных в хладный труп. И это, несмотря на то, что видео с нападением на арестованного Державина прекрасно сохранилось, и его можно было пересматривать хоть до потери пульса. А вот теперь перед ним сидел дородный детина в форме из службы безопасности Державиных и просто буравил его взглядом. «Вы хоть понимаете?» Пришедший поднял палец, словно призывая к повышенному вниманию, и Степану Васильевичу показалось, что даже палец у незнакомца был накачанный, кого подвергли опасности. «Внука министра транспорта и поставщика основной части ветровой энергии в империи. Я прекрасно знаю, кому и какие статьи инкриминируют», — устало проговорил Крюшон. «Никиту задержали ни за что», — взорвался СБшник. «Недаром ему до сих пор даже обвинение не предъявлено. Обвинение не по моей части, а 20 этажами ниже», — ответил Степан Васильевич и, не стесняясь посетителя, плеснул себе в рюмку коньяку. Ему было уже все равно, пожалуются на него или нет, и вообще удивлялся, что так долго продолжает оставаться заместителем начальника после всего произошедшего. «Я заведую следственным изолятором для одаренных. И да, по поводу нападения, моя вина, а все остальное обсуждайте со следствием». И немедленно выпил. Стас по прозвищу Громобой взирал на это без раздражения. Его вообще сложно было вывести из себя. А те, кому это все-таки удалось, уже никому не расскажут, как именно у них это получилось. «У вас произошло ЧП на объекте», спокойно продолжал вещать Громобой. «Такое случается и часто. Так что это не вина, а ответственность, за которую вам, кстати, платят жалование. У вас красиво получается, продолжайте». Степан Васильевич ощущал во рту вкус дорогого коньяка, и ему до жути хотелось остаться наедине с початой бутылкой, но он понимал, что просто так нынешний посетитель от него не отстанет. Стас ослабил галстук на шее. Было явственно видно, что эта деталь гардероба, как, собственно, и костюм, для него не особо привычно. Куда лучше он себя чувствует в полевой форме. Короче, есть возможность замять все это дело и представить, что вы, скажем, увидели дурной сон. Как вам такое? Оба помолчали, пребывая каждый в своих мыслях. Громобой оглядел бедное казенное убранство, сопоставил со своим кабинетом, где все было оборудовано по последнему слову техники и, видя, что собеседник не спешит открывать рот, продолжил. «Понимаете, совершено покушение на внука весьма уважаемого человека в империи. Что если заговор или попытка убийства повторится? Вот если это произойдет, тут люди могут и углядеть вину. А от меня-то вы что хотите? Я же уже сказал, что расследованием всех преступлений занимается следствие. Я лишь наблюдаю за подозреваемыми. Значит, так, уважаемый», Громобой положил свои огромные ладони на стол, и его собеседнику показалось, что под ними скрылась чуть ли не треть казенного стола, «мне нужны данные тех, кто напал на Никиту Державина, и все ваши неприятности закончатся, как по мановению волшебной палочки». Степан Васильевич потер щеки с трехдневной щетиной, в которой очень уж явственно пробивалась ранняя седина. Хотел ли он, чтобы все было, как прежде? Да, пожалуй, что да. Конечно, сама работа ему нравилась не очень, но в таком возрасте уже поздно искать себя. Он уже со страхом представлял себя на бирже труда и даже охранником в ближайшем магазине. Закончатся неприятности, или только начнутся, вот что надо было выяснить. Вы же понимаете, Станислав Андреевич, что вы хотите, чтобы я пошел на должностное преступление? Если я сделаю так, как хотите вы, то меня ждут куда более серьезные неприятности со стороны начальства. Или вы желаете, чтобы я занял место среди своих подопечных? О, нет, конечно нет, вы все не так понимаете. Мне вполне под силу получить доступ ко всем материалам за печатью императора. Поэтому никаких последствий от начальства вам ждать не придется. Я могу даже похлопотать о вашем повышении. А хотите, давайте к нам. Нам маг в охране лишним не будет. А почему тогда не получили императорский доступ? Крюшон почувствовал, как сухо стало во рту, и налил себе еще рюмку. Потому что это крайняя мера. Слишком много людей будет знать о расследовании. А мы ведь подозреваем заговор, помните? Кстати, да, полагаю, не лишним будет сказать, что все, о чем мы тут разговариваем, совершенно секретно. После очередной рюмки Степан Васильевич ощутимо расслабился. Этот Станислав Андреевич, думал он, все равно раздобудет информацию. Не мытьем, так катаньем, как говорится. О том, что министр транспорта на короткой ноге с отцом императором, известно всем. Хорошо, решился Крюшон, я предоставлю вам всю необходимую информацию, только прошу, чтобы мое имя нигде не всплыло. Совершенно секретно, как вы и сказали. Могила, и Громобой сделал вид, что закрывает свой рот на замок. На этот раз я проснулся раньше, чем в моей постели оказалась обладательница шикарной груди третьего размера, но прикинулся, что сплю. Впрочем, мой обман раскрыли моментально. «Даже не думай», – прошептала Валя мне на ухо, упираясь правой грудью мне в плечо. «Помнишь же про руки, торчащие из жопы?» Я невольно улыбнулся. «И тебе снова привет. Мне, честно говоря, не очень ясно, почему девушка сначала забирается к юноше под одеяло, а затем угрожает хирургическим вмешательством за домогательство. Да не хирургическим, так вырву», и она хохотнула, откинув голову назад. «Вот такая я загадостная натура. Живи с этим. Какими судьбами сегодня?» Я долго вглядывался сквозь темноту, пытаясь уловить ее выражение лица, пока не додумался воспользоваться магическим зрением. «Опять слухи, они», — кивнула девица, и волосы рассыпались по ее плечам. «Говорят, ты в Академию магии поступил?» Я обратил внимание на то, чего не увидел в прошлый раз. Черты лица у Вали были очень и очень аристократическими. Ну, не тянула она на простолюдинку с носом картошкой и вареником вместо губ. У моей ночной гости был тонкий нос и хорошо очерченные губы средней полноты, весьма аппетитные, но при этом достойные девушки из высшего общества. Чуть раскосые кошачьи глаза дополняли картину. Приодень ее в модные тряпки, и никто не поймет, что перед ними пацанка из бараков. Пока она не откроет рот, конечно. «Есть такое дело», — кивнул я. «Решил вот не отставать от родни. Ты ж нулевик, куда тебе?» Она усмехнулась. «Или вдруг способности прорезались?» «Не то чтобы», — уклончиво ответил я. «Это, скорее, про государственные институты курс. Будут учить, как стать бюрократом». Недоверчиво хмыкнула девушка. «А это не вы, часом, сегодня вечеринку в загородном доме устраивали? А во, значит, действительно слухи, Я восхищенно покивал ей. И скорость какова? А что скорость? Сейчас все об этом говорят. Легче найти того, кто не знает. Когда она говорила это, у нее буквально горели глаза от азарта. Ей не терпелось поделиться информацией. Что ж, мне даже интересно, как это выглядело со стороны. И что ж такого все знают, если не секрет? А то ты не знаешь. Она ткнула меня кулаком в плечо. Шухер навели конкретный. Так это же не мы. Мы вообще сидели и никого не трогали. Пили шампанское, разговаривали о фьючерсах и венчурных активах. Чё? Она аж вся подалась ко мне, пытаясь понять. Говорю, мы никого не трогали, просто общались, и вдруг откуда ни возьмись налетела волна магическая. А дальше неразбериха, крики, темнота, много мата и всполохи то тут, то там. Ну-ну, обиженно проговорила Валя и отвернулась. Не хочешь, не говори, конечно, дело твое. Но я вот с тобой всем делюсь. А что я, по-твоему, скрываю? Ну как же? Она отвела волосы назад, оголив румяные щечки и тонкую длинную шею. Первокурсники с вашей академии решили заявиться на вечеринку к новичкам, чтобы, как это они выразились, прописать недосилков. С их слов они хотели только припугнуть вас, а уже потом показаться и... Она замялась, теребя локон темных волос. Впрочем, до этого и не дошло. Нифига себе прописать. Мне еще повезло, что я в стороне оказался. Там ребят конкретно так в землю вмяло. Кажется, только по случайности никому ничего не переломали. В том-то и дело. У нас соседка одна, она у Собакиных работает. Так вот их младшего привезли с 18 переломами. У нас вроде не было никакого Собакина, я нахмурился. По крайней мере, Олег мне про такого не рассказывал. Да не у вас, Валя разгорячилась и пыталась мне все объяснить, как маленькому ребенку, но часто сбивалась с мысли, поэтому получалось у нее не очень. Он из тех, кто на вас напал. Короче, они вообще не ждали какого-либо ответа, так как пошли на нулевиков. Но кто-то их так отделал, что двое до сих пор в тяжелом состоянии, а еще пятерым разные нужные органы по частям собирают и обратно внутрь запихивают. А во, сказал я вслух, а про себя подумал, что все-таки переборщил с усилением заклинания Олега. То есть уже известно, кто на нас напал. Как здорово, это все неофициально. Там среди них князь есть из этих, она многозначительно подмигнула. Ну ты понял, из боковых линий, которые, может быть, и не совсем боковые. Ох, а вот от этого пока уволь, попросил я. Ладно, просто раньше тебе нравились некоторые подробности. Девушка задумчиво посмотрела в окно, где начинал сереть рассвет нового дня. На чем я остановилась? Ах, да, дело, скорее всего, замнут. В нашей тусовке тоже есть князь, и даже не один. Ну не знаю, если раскачаете, то, возможно, и получится придать дело огласке. Я ж не об этом. А о чем? Я окончательно сбился с мысли. Кто это был-то? Кто размотал всех этих выскочек? А, ее глаза прям горели от предвкушения. Я не знаю, ответил я. Мне было больно разочаровывать девушку настолько сильно, но на данный момент я не мог поступить иначе. Возможно, позже, когда я узнаю ее лучше. Но именно я, а не Никита, который ее воспринимал лишь одним местом, а она всегда держала его на расстоянии. Жаль, она поднялась, словно сразу потеряла ко мне интерес, и легко соскочила с кровати. Ну и рада, что ты не пострадал, Адью. Пока, ответил я. «Будет информация, обязательно поделюсь». Она замерла в дверях. Я уж решил, что она передумала уходить. «Рябов твой пропал», — сказала она, не оборачиваясь, и выскользнула прочь. «И что я должен делать с этой информацией?» «Рябов пропал, а ведь это человек, непосредственно вовлеченный в покушение на меня. Хм, он точно мог что-то знать». Меня снова захватили мысли о том, что происходит вокруг рода. Я взял лист и схематично от руки набросал известную мне информацию о различных происшествиях с нашей семьей, пока ее было очень мало для хоть какого-либо анализа. В каждом из направлений не хватало по несколько звеньев. За окном в полную силу занялся серый и, судя по всему, холодный день, так не похожий на вчерашний. Лениво тренькнул телефон, уведомляя о новом сообщении. Я разблокировал экран. «Привет, это Громова. Есть информация по твоему вопросу. Набери, как будет возможность». Глава 13. Выспаться мне так и не удалось. На тренировку с Ван Ли я опоздал, хотя раньше такого не случалось. Да и заниматься сегодня особого желания не было. Хотелось много о чем подумать. Но перед этим как следует выспаться, Возможно, до вечера. Однако я приказал себе собраться и выполнять поставленные задачи. Только самодисциплина поможет мне стать великим магом и освоить доступные мне силы. И, если с магией Рахов мне помогал Архас, а с магией воздуха учитель из Поднебесной, то вот с эфиром мне предстояло разобраться практически в одиночку. А я уже увидел, насколько перспективна эта магия. Я с легкостью увеличивал воздействие магии нулевиков и уменьшал воздействие магии полноценных троек или даже четверок. «Неважно, себя чувствуете?» — поинтересовался Ван Ли, сложив руки на животе и внимательно меня осматривая пристальным взглядом миндалевидных глаз. Мне всегда казалось, что он видит гораздо больше того, о чем говорит, но при этом он настолько мудр, что молчит об этом. «Не выспался?» — коротко ответил я, ища глазами, куда бы можно было присесть. «Это не беда», — улыбнулся азиатский мастер, и мне почему-то стало нехорошо от этой улыбки. «Встаньте на тренажер и пробегите 5 километров, заодно и взбодритесь. Я не думаю, что сейчас мне полезно будет. Это ваше первое задание на сегодня. Приступайте. Считайте, это штраф за опоздание». Как ни странно, но через пару километров мне действительно полегчало, а спать расхотелось вовсе. Знает, что делает. К концу дистанции я не только пропотел насквозь, но и составил достаточно четкий план действий. Давно у меня не было столь ясного мышления. Первым делом после душа я набрал Катерине Громовой. «Доброе утро», — сказал я в трубку, когда гудки прервались. «Как себя чувствуете?» «Нормально, даже хорошо», — ответила она, и я уловил приятное удивление в голосе. «И, кажется, возле бассейна мы перешли на «ты». Решил перестраховаться», — усмехнулся я в трубку и поймал себя на мысли, что моя собеседница разговаривает сейчас совсем не тем голосом, что обычно. Такой, как сейчас, ее, вероятно, слышат домашние. «Слушай, по телефону я ничего не скажу, так что нам надо встретиться». «Хорошо, где и когда?» «Сегодня в 3 у входа в Москвариум, устроит?» «Вполне». «Договорились», — она положила трубку. «Отлично», — подумал я, — «из-за пустяков такие, как она, встретиться не предложит». «Отдохнули?» — спросил меня возникший буквально из ниоткуда Ван Ли. «Относительно», — ответил я. «Сейчас все мои мысли витали вокруг предстоящей встречи, а никак не вокруг тренировки». «Тогда пойдите и отожмитесь 50 раз», — мастер указал мне на зал, и я увидел, что Карина тоже занята физическими упражнениями, она прыгала через спортивную скакалку. «А это зачем?» — удивился я. «Мы сегодня начнем учиться сосредоточению», — терпеливо ответил мне Ван Ли. «А для этого мне нужно, чтобы вы разогнали жидкости по организму. Магия не работает в отрыве от всего остального, многие склонны об этом забывать. В здоровом теле, крутой паук», — вспомнил я слова Архаса и улыбнулся. «Все верно», — отреагировал на это мой ментальный наставник. «Хоть и двуногий, а дело говорит». «Да я же тоже двуногий, интересно, как он выкрутится». «Это тебе только кажется», — ответил Архас. И я немного офигел от его слов. С горем пополам выполнив 50 отжиманий, для моего родного тела норма была 200, я подошел к Ван Ли. «Еще что-то нужно сделать?» Карина уже стояла рядом с ним и радостно мне улыбалась. Судя по всему, ей шли на пользу занятия с мастером, и она это чувствовала. «Присаживайтесь вот сюда, на маты», — сказал учитель, указав нам, куда именно сесть. «Основа любой силы лежит в умении ее контролировать. Сегодня мы с вами не будем заниматься фокусами, а просто послушаем свое сердце». Я послушно уселся, скрестив ноги, и прикрыл глаза. «Просто услышьте свой собственный пульс», — продолжал мастер. «Проще всего это сделать, закрыв одно ухо ладонью». Я сделал все, как он велел, и почти сразу услышал тук-тук, тук-тук, тук-тук сердца. Первый удар яркий и громкий, второй, словно тихое эхо первого. «Слышите?» — спросил Ван Ли. Странно, но сейчас его голос звучал даже тише, чем собственный пульс. Мы с Кариной оба кивнули в знак согласия. «Теперь я хочу, чтобы тот же самый пульс вы почувствовали в разных местах своего тела», — сказал учитель, прохаживаясь вокруг нас в медленном гипнотизирующем ритме. «На мочках ушей, на кончиках пальцев, на половых органах, где угодно. Когда получится это сделать в 4-5 разных местах, дайте мне знать. Тренировал я свое тело в прошлой жизни довольно много, но вот про такие штуки не слышал. Однако результат мне очень понравился. Усталость испарилась, как не бывало, я чувствовал течение собственной горячей крови по жилам и уже через 15 минут с легкостью мог почувствовать свой пульс практически в любой точке организма». «Готово», — сказал я, открывая глаза, испытывая при этом такую эйфорию, словно выпил или покурил. Ван Ли ничего не ответил, а просто кивнул. Я покосился на сестру. У нее дела шли не столь успешно, как у меня, и ей потребовалось больше времени. Но через 10 минут и она просветлела. У Карины начало получаться. Объясню, зачем нужно это упражнение. Во-первых, оно помогает войти в различные медитативные практики, а магам это просто необходимо. А, во-вторых, стимулирует ваши магические каналы, проходящие в организме параллельно кровеносным. Это один из способов прокачаться, спросил я. Подними вот этот мяч в воздух, распорядился мастер. Я поднял, почувствовал, что это мне далось гораздо легче, чем те же яйца день назад. Теперь вон тот снаряд. Я поднял, и тот мат, ага, и вот ту скамью. Прекрасно. Что чувствуешь? Воздух. И действительно, такого чувства ветра, проходящего сквозь меня, я не испытывал еще ни разу. Выполняй это упражнение регулярно, и твои магические каналы станут упругими, эластичными и станут проводить в несколько раз больше маны, улыбнулся мне Ван Ли. Ура! Хлопала в ладоши Карина. Ты теперь не нулевик. Несмотря на то, что день выдался ветреным, народу перед Москвариумом собралось много. Настолько, что я даже испугался сначала, что не увижу Громову, если она уже вдруг пришла и ждет меня у входа. Но мои опасения оказались напрасными. Ее фигуру с развивающимися платиновыми волосами я увидел еще издалека. Она стояла немного в стороне, с тем расчетом, чтобы мой взгляд обязательно упал бы на нее за несколько сотен метров. «Привет», — сказал я с легкой улыбкой. «Думал, это мне придется ждать тебя. Это место принадлежит моему роду», — едва обозначив ответную улыбку, ответила Катерина. «Люблю бывать тут». «Привет», — разговаривала она странно, словно обдумывая каждое слово и выдавая его неторопливо, как самое драгоценное сокровище. «Я так понял, что именно из-за этой манеры ее считали высокомерной и надменной. А, по мне, довольно милая особенность. Перчатки сегодня на ней были светло-серые. Это еще одна особенность, которая подчеркивала ее индивидуальность. С перчатками она не расставалась нигде, ни в помещении, ни на улице, ни в автомобиле, и на людях всегда появлялась в такой паре, которая идеально шла к остальному ее образу. Исключением не был и сегодняшний день. Светло-серый костюм с юбкой ниже колена с темно-синими вставками идеально дополняли перчатки и темно-синие ботфорты. «Зайдем внутрь», — предложила она, — «а то что-то ваша стихия разгулялась сегодня». «Даже непривычно», — согласился я. «Пойдем, конечно, покажешь мне все тут», — а посмотреть было на что. В синей, словно с картинки, в воде резвились дельфины, касатки, тюлени, моржи и еще множество разной живности, которую я даже не знал по названиям. Минут на 30-40 я полностью выпал из окружающей действительности, залюбовавшись кусочком моря, перенесенным в сердце громадного мегаполиса. «Отойдем в тихое место», — предложила мне спутница. «Да, конечно», — я встрепенулся, осознав, что думать забыл про дела, которые, собственно, и привели меня сюда. Скорой походкой Громова зашла в дверь для персонала и прошла узкими коридорами, несколько раз повернув то налево, то направо. Я едва поспевал за ней в незнакомой локации. Наконец, мы вышли в более-менее просторное помещение и оказались возле стандартного бассейна метров 25 длинный. «Смотри», — сказала она и указала на водную гладь. Я присмотрелся и ничего не увидел, разве что небольшие бугорки на поверхности. Обернувшись на спутницу, я увидел, что на лбу у нее выступил пот. Она очень сильно старалась, но сразившее ее проклятие работало в полную силу. «Ничего», я специально придал своему голосу вопросительные нотки. «Легкий бриз, вот именно, ничего», Громова нахмурилась. «Я даже домой заехала только переодеться, а затем сразу сюда. Уже больше 12 часов пробую. Скажи, как ты сделал, что у меня вновь появилась сила? Черт, ну попал, придется что-то срочно выдумывать. А вот обманывать ее мне ой как не хотелось. Это условие для того, чтобы ты рассказала интересующую меня информацию», напрямую спросил я. «А, нет, конечно, нет. Просто это волнует меня куда больше, чем смерчи на море». «Смерчи на море?» – переспросил я. «Сейчас самое главное, чтобы она не догадалась, что я отчаянно тяну время, чтобы придумать что-то удобоваримое в ответ на ее вопрос». «Да, у меня же состоялся долгий разговор с отцом после нашей вечеринки. Он рассказывал, как любит меня, а я то под проклятие попаду, то под нападение отморозков. Мой еще не знает, видимо, не доложили. Узнает, так что лучше сам первый скажи». «Хорошо, так что там?» От нетерпения я подался ближе к ней, чтобы не пропустить ни слова. Она, приняв это за некий знак, склонилась к самому моему лицу. «Так вот, чтобы сбить Генриха Громова, моего отца, с этой темы, я спросила его о том, не было ли в последние дни каких-либо странностей на море». Она говорила полушепотом, но по поверхности воды в бассейне ее слова все равно разлетались по всему помещению и возвращались эхом от стен. Она перевела дух и едва заметно отстранилась от меня, чтобы лучше видеть мое лицо. Он сначала смутился, а затем спросил, откуда я это узнала. Оказывается, он больше всего боялся, что информация просочится в СМИ. Оказывается, прямо на стандартном фарватере, по которому ходят и круизники, и баржи, и танкеры, вдруг появилось несколько смерчей. Конечно, служба оповещения сработала, и всякие спасательные катера были брошены на место происшествия. Вот только никто и понятия не имел, как бороться со смерчами на море, когда их сразу почти 50 штук в линию. А во, я попытался представить эту картину и не смог. А вообще, наверное, красиво. Бескрайняя гладь Черного моря, по которой плывут 50 смерчей, втягивая воду, рыбу, корабли. Еще какое аво, Катерина отвернулась и стала смотреть на воду. По счастливой случайности никто не пострадал, и то лишь потому, что длилось это представление всего 3 часа. Еще бы на пару часов дольше, и неизвестно, чем закончилось бы. Она сделала небольшую паузу. «Ваших рук дело?» «Нет», я помотал головой, пытаясь сопоставить полученную от Громовой информацию. «Когда это было?» Она назвала время. «Так вот, в те же самые часы у нас пропали завихрения, движущие ветряки. Судя по всему, ваши матросы собирались бороться именно с ними. Но как они перенеслись оттуда на море? И потом обратно?» «Да», я кивнул. «Вопрос не в том, как, скорее всего, с помощью магии. Другой вопрос, кто это сделал? И зачем?» «Да уж, задачка», хмыкнула Катерина, глядя мне в глаза. «Мне даже самой интересно стало узнать ответы. Обязательно поделюсь, когда отыщу», и ответил своим долгим взглядом. «Я бы могла помочь», она отвела глаза первой. «Была бы еще такой же сильной, как прежде, вообще всех размотали бы на раз», она хохотнула, видимо, представив себе, как это происходило бы. «Была бы ты по-прежнему сильной, мы бы с тобой, возможно, даже не встретились». «Это да», она вмиг посерьезнела. «Так что, поделишься секретом моего буйства на вечеринке?» «Артефакт», ответил я, держа в памяти красные кружевные трусы, которые не имели к этому ни малейшего отношения, но почему-то всегда всплывали при слове «артефакт». «Очень мощный артефакт от деда. Он предполагал что-то подобное». «Вот как», она несколько раз кивнула своим мыслям. «Слушай, а можешь и мне такой достать?» Санкт-Петербург, императорский дворец. Настроение у принцессы было ужасным уже несколько дней кряду. Все от того, что отец император, а в ее случае, отец в самом буквальном смысле, заставил ее пересматривать кучу фотографий и личных дел различных княжичей и молодых графов. «Этот мне не нравится», сказала принцесса, и гаджет в ее руках слегка задымился. «Этот какой-то темный, как простолюдин. Этот вообще надо мной смеется. Фу, небольшой взрыв, и специально обученный человек изъял обугленный кусок пластика из рук молодой девушки. 8-й имперфон за неделю», шепотом пожаловался отец-император супруге. «И это я про всякие телевизоры приставки молчу, там вообще счет на 2-й десяток. Они наблюдали за выходками дочери на большом экране в комнате для игр. «Ну а что ты хотел? Замуж хочешь выдать не за того, кого любит?» «Да кого она там любит? Меньшикова или Орлова? Поди сама еще не разобралась. А они оба, 8-ки в перспективе. У нас отечество полыхать будет, как книги во время тирании». «Какая тонкая метафора», — отозвалась императрица. «А, между тем, и из темных времен есть что почерпнуть. Что же, душа моя, балы для претендентов, турниры, наконец, испытания хитроумные для желающих заполучить руку и сердце принцессы. Она по частям не раздается», — хмыкнул на это отец-император. «Только целиком. Ладно, пойду. А про балы для претендентов, это очень хорошая мысль. Беру на вооружение». Спустя несколько минут поджарый темноволосый мужчина лет 50 с небольшим на вид постучался в комнату своей дочери, где та пыталась найти какие-нибудь веселые видео, но ей попадалась полная дичь, что усугубляло и без того плохое настроение. «Деточка», — сказал отец-император, подходя к дочери, — «я, конечно, все понимаю, но скоро завод имперфонов только на нас работать и будет. А что я могу сделать, пап? У меня же бесконтролка. Ты же сам тут все стены негорючей изоляцией и асбестовыми щитами распорядился закрыть. Вот пусть и телефоны научатся негорючими делать, а то устало уже пароли туда-сюда вбивать, что совсем никто не нравится. Поинтересовался император, выходя на волнующую тему. Да не то чтобы, понимаешь, это же все фото. Ну да, есть их личные дела, какие-то описания, но это все не то. Принцесса подперла подбородок кулачком и жалостливо посмотрела на отца. Жить-то не с картотекой, а с человеком. Вот тут ты полностью права. Поэтому у нас с мамой возникло предложение. Заинтриговал, глаза девушки заблестели в предвкушении, она неосознанно теребила кончик темной, как смоль, косы. Что, если мы устроим бал в твою честь, на который позовем всех претендентов? Как ты на это смотришь? Отец император был рад, что в кои-то веки смог угодить единственной дочери. Правда, та чуть не подскочила с кресла, в котором сидела. Кресло выдержало, а вот ковер задымился. Надо бы заменить, подумал император, а вслух добавил. Только, чур, не вспыхивать, и никого не жечь. Хорошо, я постараюсь. Клятвенно заверила принцесса и чмокнула отца в щеку. Несколькими минутами позже, выйдя из покоев дочери, отец император сделал звонок по зашифрованной линии. «Соедините меня с Разумовским». Он как раз сел за стол в своем кабинете, когда пришло оповещение о том, что запрашиваемый абонент на связи. «Разумовский, Виталий Кириллович, здравствуй, дорогой. Как жизнь, как здоровье?» «Весьма положительно», — ответил еще довольно бойкий стариковский голос. «О, я рад, очень рад. Надеюсь, казначей мои не обижают. Исправно платит за былую службу, будьте спокойны, ваше величество, случись что, вы бы первые узнали, что изволите поручить, да, конечно же, я по делу, дорогой мой, Виталий Кириллович, дело в том, что лучшего менталиста, чем вы, я за всю свою жизнь не видел, служба безопасности при вас была невероятно мощной, а у меня тут мероприятие намечается нужное, но весьма сложное, можно чуть подробнее, ваше величество?» «Смотрины», — ответил отец император с тяжелым вздохом, — «приедет несколько десятков шалопаев со всей необъятной, чтобы моя дочь на них посмотрела. Понимаю, не просто за всеми будет уследить, это раз, но я больше боюсь за дочь, вы же помните, она у меня маг огня 7-го уровня с бесконтрольными всплесками до 9-го уровня, как же не помнить, ваше величество, лично ставил ментальные щиты, правда, с учетом темперамента нашей дорогой принцессы». Они продержались не особо долго, сокрушался собеседник императора. «Ну так как, выручите, дорогой мой, обязательно. Вам я никогда отказать не смогу. А справитесь, или кого-то из бывших подчиненных направить, как-никак, 20. Они пусть свою работу делают, им и так не сладко придется. А у меня есть на примете человечек, надежный. Что ж, тогда жду вас завтра в...» Отец император сверился со списком встреч на завтра, в 15:00. Чтобы обсудить детали. «До встречи, ваше величество», — сказал на это Виталий Кириллович. Император дал отбой и с облегчением выдохнул. «Кому-то скоро повезет», — проговорил он, доставая досье на возможных претендентов в женихи его дочери. Глава 14. «В твоем мозгу сущий бардак», — заметил Архас, «когда я ехал со встречи в Москвариуме домой. Такое ощущение, что ты яйцами жонглируешь, только в голове. Я... Человек, это присуще нашему мышлению», — рассеянно ответил я, думая в это время о предстоящем разговоре с отцом о Громовой, о нападении на нашу вечеринку, о собственной смерти, о смерти этого тела, о том, что нужно ускорить магическую прокачку и еще о миллионе вещей различной степени важности. «У нас большой мозг, он много работает. Ты, паук, я тебе уже это говорил», — голос моего ментального наставника был серьезен, — «и должен мыслить последовательно. Ставить себе цели, находить пути следования к этим целям, видеть различные варианты этих путей.